Кровавый дьявол Ду Чжун Цзюнь нахмурился. Однако через несколько мгновений в глазах кровавого дьявола Ду Чжун Цзюня появился легкий намек на безжалостность. «Хорошо, я понимаю. Хуэ Янь, ты знаешь, что в то время, когда Ву Конг Сюэ был убит таинственным человеком, дьявольское снаряжение высшего класса «Кровавая луна», которое я когда-то подарил ему, также было забрано этим человеком. Кровавая луна, Хуэ Янь тоже слышала о престижном названии этого дьявольского снаряжения. Правильно, кровавая луна, это дьявольское снаряжение, которое подходит для боевых экспертов, практикующих мадао кровавого дьявола. После того, как кровавая луна побывала во владении неизвестного количества поколений боевых экспертов кровавого дьявола мадао, она, естественно, обладала пугающим количеством энергии кровавого дьявола мадао. Я думаю, что этот таинственный человек, должно быть, выжал энергию из кровавой луны и убил ею преподобного Минлина. Кровавого дьявола Ду Чжун Цзюня все еще можно было назвать спокойным. Хуэ Янь слегка кивнула. Я не могу отрицать, что то, что вы сказали, очень разумно. Однако, как я могу поверить в то, что ты только что сказал? Хуэ Янь посмотрел на кровавого дьявола Ду Чжун Цзюня. Кровавый дьявол Ду Чжун Цзюнь разразился смехом и сказал: Хуэ Янь, ты все еще не понимаешь причины этого? Позволь спросить тебя, ты убил Ву Конг Сюэ? Нет, ответил Хуэ Янь. Тогда разве это не так? Ты не убивал Ву Конг Сюэ, но Ву Конг Сюэ мертв. Разве что, я убил его? Кровавый дьявол Ду Чжун Цзюнь улыбнулся и сказал: я не мог убить, но и ты тоже. Определенно есть кто-то, кто намеренно нарушает ситуацию в темноте. Хуэ Янь посмотрел на кровавого дьявола Ду Чжун Цзюня, но в конце все же кивнул головой. Хотя их предположения были разумными, но разве кровавый дьявол Ду Чжун Цзюнь мог поверить, что он, Хуэ Янь, не убивал Ву Конг Сюэ? Точно так же Хуэ Янь могла поверить, что Ду Чжун Цзюнь не убивал преподобного Минлина. Просто день вступления в сферу Нияна приближался, поэтому они могли только верить друг другу. Верить в то, что говорила другая сторона, и верить в то, что кто-то другой намеренно сеет раздор. Хорошо, я поверю тебе в этом вопросе. Хуэ Янь кивнул, затем быстро развернулся и начал идти на два шага. Внезапно Хуэ Янь повернул голову и посмотрел в одну сторону, после чего озадаченно покачал головой. После этого все лицо Хуэ Яня исчезло в воздухе. Если бы не сфера Нияна, я бы уже давно убил тех, кто пришел ко мне с вопросами. Кровавый дьявол Ду Чжун Цзюнь втайне кипел от гнева. По сравнению с Ду Чжун Цзюнем, культивирование души этого Хуэ Яня все еще немного выше. Он смог смутно почувствовать мою демоническую осведомленность. В поместье раздался громкий смех. В поместье было только три человека: Мэн Гань, Юйлян и Конг Цао. Юйлян был человеком, контролирующим дикую местность, а Конг Цао был лидером трех огромных демонов под началом Юйлина. Эти три человека были избранными из клана демонов пустыни, которые вошли в царство Нияна. Мой господин, постоянное использование вашего демонического осознания для наблюдения за горами Иньюи должно быть утомительным. Почему бы не позволить нам, подчиненным, продолжить наблюдение? Почтительно спросил Юйлян. В тот день Мэн Гань и его отряд, покинув остров Снежной Рыбы, направлялись в дикую местность. Однако вскоре после того, как они покинули остров Снежной Рыбы, Мэн Гань тихонько привел Юйлина и Конг Цао обратно и прибыл на континент Тинглонг. Затем Мэн Гань лично использовал свое демоническое озарение, чтобы тайно наблюдать за горами Иньюи. Говоря словами Мэн Ганя, верить в дьявола, если только я не идиот, поэтому я буду наблюдать за ним следующим образом. В тот момент, когда он покинет горы Иньюи, есть 8 или 9 шансов из 10, что он будет сходиться с двумя другими сторонами, чтобы вместе направиться к царству Нияна. Пока я буду следить за ним, он может забыть о том, чтобы стряхнуть меня. Не нужно было говорить, что идея Мэн Ганя была глупой, наоборот, она была очень полезной. Конечно, уровень боевого культивирования Мэн Ганя был очень высок, он даже достиг пика короля демонов первого уровня. Несмотря на то, что его демоническое сознание покрывало горы Иньюи, кровавый дьявол Ду Чжун Цзюнь не имел ни малейшего представления об этом. Хотя культивация души бессмертного меча Хуэ Яня была немного сильнее, он ничего не обнаружил во время разговора с Ду Чжун Цзюнем, но когда он уже собирался уходить, Хуэ Янь, казалось, что-то почувствовал. В то время это было лишь смутное ощущение, но неопределенное. Ты, Юйлян, как только ты используешь свое демоническое осознание, я думаю, что кровавый дьявол Ду Чжун Цзюнь обнаружит тебя в течение нескольких мгновений, сказал Мэнгань, улыбаясь. «Милорд, я не буду наблюдать за Дучжун Цзюнем, я буду смотреть только на леди Лянь Юэ и остальных. Я думаю, что стороне свободных дьяволов потребуется мобилизовать много людей, а леди Лянь Юэ и остальные, естественно, тоже направятся в царство Нияна. Следить за ними так же полезно, как и за кровавым дьяволом Дучжун Цзюнем», — почтительно ответил Юйлян. Мэнгань слегка улыбнулся и кивнул. «То, что ты сказал, разумно. Однако, Юйлян, не забывай, что хотя ты только наблюдаешь за леди Лянь Юэ и остальными, учитывая уровень боевой подготовки кровавого дьявола Дучжун Цзюня, разве он не обнаружит тебя? Хорошо, я знаю, что ты предан, но предоставь это дело мне. Хотя постоянная активация моего демонического осознания может быть немного утомительной, это все же то, с чем я могу справиться». После того, как Мэнгань закончил говорить, он молча закрыл глаза и стал отдыхать, а его демоническое осознание продолжало наблюдать за горным хребтом Иньюэ. Юйлян и Конг Цао обменялись взглядами, но они могли только беспомощно стоять на страже. Время шло очень быстро, и очень скоро настал день, когда нужно было собраться на острове Жаждущего Дракона. Ранним утром того дня лучи восходящего солнца были теплыми, и все горы Иньюэ источали свежий аромат земной атмосферы. Лучшие эксперты гор Иньюэ, леди Лянь Юэ, Вуха и огненный дьявол, постоянно имели возбужденные выражения на лицах. Они уже давно знали, что именно в этот день они отправятся на остров Дракона. Отправиться на остров Дракона, представляя собой путь к царству Нияна, а путь к царству Нияна означал, что там их ждут несметные сокровища. Вспомнив слова кровавого дьявола Дучжун Цзюня об огромном количестве сокровищ в царстве Нияна и о том, что это было шокирующее богатство, три эксперта кровавого дьявола невольно почувствовали, как их волнение нарастает. У входа в зал кровавого дьявола: «Погода сегодня действительно неплохая». Кровавый дьявол Дучжун Цзюнь стоял у входа в зал. Он слабо улыбался, глядя на солнце, и лениво потягивался. Судя по всему, у него было очень хорошее настроение. Орх, кровавый дьявол Дучжун Цзюнь протянул руку и достал талисман передачи. «Брат Ду, не забывай, что сегодня мы собираемся на острове Жаждущего Дракона, чтобы собрать три части диаграммы сокрушения небес и получить карту царства Нияна. После этого нам предстоит вместе отправиться в царство Нияна. Будь спокоен, как я могу забыть об этом деле?» Кровавый дьявол Дучжун Цзюнь прошел со своим дьявольским озарением, а затем ответил на сообщение. Вместо этого он пробормотал себе под нос: «Это Тао Фэн все еще знает, как ворчать». Тем временем, в этот момент, огненный дьявол, Вухэй, Лянь Юэ, все вы должны быть готовы, верно? Идите и соберитесь в зале кровавого дьявола. Знакомый голос, которого они давно ожидали, раздался в сознании леди Лянь Юэ и двух других людей. Леди Лянь Юэ и два других человека быстро, с максимально возможной скоростью, направились к залу кровавого дьявола. Внутри поместья на континенте Тинглонг они действительно собрались. Они собираются в путь. Мэнган с закрытыми глазами вдруг открыл их. В его глазах появился яростный блеск. «Дучжун Цзюнь, похоже, ты действительно тот, кого я ожидал. Ты готов игнорировать меня и собираешься тайно уйти». Дьявольское сознание Мэнгана наблюдало за каждым движением леди Лянь Юэ, Вухая, огненного дьявола и кровавого дьявола Дучжун Цзюня. В данный момент они только собирались, поэтому гнев Мэнгана еще не вспыхнул. Если кровавый дьявол Дучжун Цзюнь действительно поведет своих людей и уйдет, то никто не сможет представить, на что способен обезумевший Мэнган. «Очень хорошо, Лянь Юэ, ты ведь уже уладил все дела с горами Иньюэ?» — спросил кровавый дьявол Дучжун Цзюнь со слабой улыбкой на лице. «Все уже улажено, милорд кровавый дьявол. Пожалуйста, будьте спокойны». На лице леди Лянь Юэ появилась улыбка. Кровавый дьявол Дучжун Цзюнь кивнул, затем посмотрел на трех человек и сказал: «Хорошо, с этого момента вы трое должны следовать моим приказам и не предпринимать никаких действий без моего разрешения». «Да, мой господин кровавый дьявол», — почтительно ответили трое. Кровавый дьявол Дучжун Цзюнь удовлетворенно махнул рукой и сказал: «Теперь мы сначала отправимся на остров Жаждущего Дракона и встретимся с людьми с двух других сторон. Выдвигайтесь». Том 11, глава 38. Горный хребет Иньюэ был покрыт слоем тумана под ослепительным солнцем, и самой привлекательной особенностью всех гор Иньюэ был зал кровавого дьявола, расположенный в самом его сердце. Подобно с кровавым дьяволом Дучжун Цзюнем в качестве лидера, Леди Лянь Юэ, Ву Хэй, Огненный Дьявол и другие были в воздухе над залом Кровавого Дьявола как группа. После одного приказа Кровавого Дьявола Ду Чжун Цзюня, леди Лянь Юэ и два других человека быстро приготовились отправиться в путь. Однако, Ду Чжун Цзюнь, ты действительно заслуживаешь доверия. Равнодушный голос раздался по всем горам Инюэ и продолжал отдаваться эхом в небесах. Однако почти все практики Сючжинь могли почувствовать гнев и ярость, содержащиеся в этом голосе. Выражение лица Кровавого Дьявола Ду Чжун Цзюня мгновенно изменилось, и он издал тихий вздох. Это Мэн Гань. Похожий на злого бога, Мэн Гань появился в воздухе над горами Инюэ. Внезапный всплеск плотной ауры демона посеял страх в умах каждого свободного дьявола. Из зрачков глаз Мэн Ганя исходили лучи яростного фиолетового света, что еще больше поколебало мужество этих свободных дьяволов. Выражение лица Кровавого Дьявола Ду Чжун Цзюня было очень бледным. Тем временем три эксперта свободных дьяволов, стоявшие за Кровавым Дьяволом Ду Чжун Цзюнем, не осмеливались даже сделать глубокий вдох. Каждый из них дрожал. Какими бы гордыми и высокомерными они ни были, перед сильнейшим из четырех великих эмиссаров, Мэн Ганом, они были как мыши перед кошкой. «Ждите моего приказа. Все вы сначала телепортируетесь, а затем вместе отправитесь к острову Жаждущего Дракона». Кровавый Дьявол Ду Чжун Цзюнь заговорил, используя свое дьявольское осознание и звукопередачу. «Да, мой господин Кровавый Дьявол», — ответила леди Лянь Юэ и остальные, используя передачу звука. «Брат Мэн Гань, я как раз готовился уведомить тебя, кто бы мог подумать, что ты появишься», — с улыбкой ответил Кровавый Дьявол Ду Чжун Цзюнь. «Орх, это действительно так, однако, судя по тому, что я слышал и видел, это не так. Я дам тебе шанс. Если у тебя чистая совесть, то принеси клятву небу и земле». Холодные глаза Мэн Ганя смотрели на Кровавого Дьявола Ду Чжун Цзюня. Кровавый Дьявол Ду Чжун Цзюнь был слегка ошарашен. Это можно было лгать, но клятву нельзя было давать легкомысленно. Особенно это касалось практиков. Как мог Кровавый Дьявол Ду Чжун Цзюнь не знать о страшных последствиях нарушения клятв? Хотя Мэн Гань был ошеломлен лишь на мгновение, он уже знал о тайных намерениях Ду Чжун Цзюня. Тем временем Мэн Ган выступил вперед, его ледяной смех эхом разнесся по небу и земле. «Ха-ха, какой удивительный Ду Чжун Цзюнь, твоя смелость определенно не маленькая. Я не думал, что такой маленький практик Мадао Кровавого Дьявола, как ты, осмелится так лгать и обманывать меня. Раз уж ты ищешь смерти, то не вини меня в безжалостности. После того, как я забрал у тебя часть диаграммы сокрушения небес, я могу сделать все то же самое». Мэн Ган успел произнести лишь половину фразы, как в небе из воздуха появилась огромная энергия фальчиона длиной в несколько десятков метров. В то же время, Мэн Ган уже схватил в одну руку широкий колющий фальчион. Пу! Как паста, все пространство мгновенно поползло наружу. Тут же оно полностью разорвалось, и в небе над горами Инюи появилась гигантская черная дыра диаметром в сотню метров. Ужасающая сила всасывания начала дико заглатывать окружающие горные леса, скалы, а также свободных дьяволов. Ах! Крики раздавались один за другим, и один за другим свободные дьяволы были заживо проглочены этой хаотичной черной рваной дырой. В то же время, большие куски скалы и даже строения также были проглочены ею. Казалось, эта черная рваная дыра способна проглотить все. Ничто не могло противостоять ей. Перед пространственной трещиной сопротивление свободных дьяволов было совершенно бесполезным, что привело к панике. Бесчисленные свободные дьяволы в горной цепи Инюи запаниковали. Когда эксперт уровня Мэн Ганя сражался на поражение, эти свободные дьяволы, находящиеся по одну сторону, терпели бедствие, как рыба в бассейне. Сразу же бесчисленные свободные дьяволы разбежались во все стороны, пытаясь спастись, и даже несколько запаниковавших свободных дьяволов использовали телепортацию в таком хаотичном пространстве. Однако попытка телепортации в таких обстоятельствах была равносильна самоубийству. Те несколько свободных дьяволов были напуганы до такой степени, что потеряли здравый смысл. Релайн переводится как «терпеть бедствие от бассейна с рыбой». Оно произошло от части полной фразы, которая означала «городские ворота загорелись», и вода из бассейна была использована для тушения пожара. Без воды рыбы в бассейне погибли. Таким образом, эта идиома означала попасть под перекрестный огонь. Как подло, проклинал Кровавого Дьявола Ду Чжун Цзюнь. Ранее Мэн Гань намеренно сделал свой ход в середине фразы. Это застало Кровавого Дьявола Ду Чжун Цзюня врасплох. «Уходите первыми, все вы. Когда вы прибудете в место, где пространство стабильно, Немедленно выполните телепортацию и первыми помчитесь на остров жаждущего дракона. Все вы не должны беспокоиться о моей безопасности». Хотя он выглядел крайне разъяренным, его разум был спокоен. Дучжун Цзюнь очень спокойно использовал передачу звука, чтобы приказать трем великим экспертам кровавого дьявола. «Да, милорд кровавый дьявол». Леди Лянь Юэ и два других человека поняли ситуацию. Как только трое сбегут, Дучжун Цзюнь перестанет их сдерживать, и тогда у него еще будет шанс сбежать. Ранее, когда Мэн Гань одной атакой разорвал пространство, несколько сотен свободных дьяволов, а также несколько тысяч практиков Ксюма были поглощены этой ужасающей пространственной трещиной за считанные мгновения. Тем временем, леди Лянь Юэ, Вуха и огненный дьявол также смешались в толпе бесчисленных свободных дьяволов, которые бесцельно бежали во все стороны. «Человек Гань, не слишком ли ты переборщил?» – холодно крикнул кровавый дьявол Дучжун Цзюнь. «Слишком? Ха-ха, это тоже называется перебор? Тогда позволь мне объяснить тебе, что такое перебор». Фиолетовый свет, излучаемый зрачками Мэн Гана, становился все ярче и ярче. Ужасающий вихрь начал с огромной скоростью кружиться вокруг правой руки Мэн Гана, одновременно постоянно уменьшаясь. Выражение лица кровавого дьявола Дучжун Цзюня резко изменилось, когда он увидел эту сцену. Кровь притягивает побег. Свежая кровь в теле кровавого дьявола Дучжун Цзюня начала полностью закипать, и кровавые жидкости начали просачиваться из каждой части его тела. Однако все тело Дучжун Цзюня превратилось в полосу кровавого света и с огромной скоростью полетело на восток, ублюдок. Увидев эту сцену, Мэн Гань понял одно. Несмотря ни на что, он не сможет догнать кровавого дьявола Дучжун Цзюня. Бегство кровавого энкиндлинга не было ни телепортацией, ни большим переносом, а разновидностью техники полета. Кровавое втягивающее бегство позволяло пользователю увеличить обычную скорость передвижения в 10 раз. В обычных условиях скорость Мэн Ганя была выше, чем у кровавого дьявола Дучжун Цзюня, но после того, как кровавый дьявол Дучжун Цзюнь выполнил кровавый энкиндлинг эскип, Мэн Гань не смог его догнать. «Мой господин», Юйлян и Конг Цао появились позади Мэн Гана. «Мой господин, этот Дучжун Цзюнь». При упоминании Дучжун Цзюня, Мэн Ган рассвирепел еще больше. Это было потому, что Мэн Гань прекрасно понимал, о чем думает этот Дучжун Цзюнь. Дучжун Цзюня абсолютно не волновало, живут ли свободные дьяволы смертного царства или умерли. Тем временем, потеряв возможность попасть в царство Нияна, как он, Мэн Ган, мог выполнить свою миссию? Как он мог получить сокровище в царстве Нияна? Чем больше он думал, тем больше злился. Он был самым уважаемым и благородным сверхбожественным зверем в царстве демонов, и хотя его боевые навыки были невысоки, к сверхбожественным зверям в клане относились несравнимо высоко. Если сравнивать, то статус сверхбожественных зверей намного превосходил статус короля дьяволов первого уровня, такого как Дучжун Цзюнь. Дучжун Цзюнь посмел обмануть его. Выражение лица Мэн Гана стало крайне неприглядным. В то же время боевой навык, который был заряжен вокруг его правого кулака, продолжал накапливать энергию. Разъяренный и обезумевший Мэн Ган, казалось, забыл выполнить эту атаку. «Да-да, Дучжун Цзюнь, не дай мне больше встретиться с тобой». Мэн Гань наклонил голову вверх и издал яростный рев, а затем резко нанес безжалостный удар правым кулаком по горам Инью и под ним. Накопившаяся до пика энергия мгновенно вырвалась наружу. От кулака Мэн Гана энергия разлетелась во все стороны. Казалось, что все пространство колеблется от пульсаций. Было тихо. Под одним ударом кулака Мэн Гана, который был на пике своей ярости, все камни в пространстве, через которое прошла рябь, полностью превратились в мелкий порошок. Всего одно мгновение. В центральной части горы Ньюи образовалась огромная дыра радиусом около 50 километров. В центре всего горного массива Ньюи образовалась невиданная доселе огромная дыра. Недавно успешно построенный дворец Ньюи снова был разрушен. «Милорд, что нам теперь делать?» Юйлян и Конг Цао стояли позади Мэн Гана. Мэн Гань на мгновение задумался, а в его глазах вспыхнули ледяные лучи света. «Очень хорошо, они могли войти в царство Нияна, но сокровища в царстве Нияна не смогут значительно увеличить их боевую силу. Даже если они выйдут наружу, они мне не подойдут. Как только Дучжун Цзюнь выйдет, я дам ему умереть». Несмотря на то, что его рот произнес эти слова, Мэн Ган все еще чувствовал себя очень безжалостным, потому что он знал, что первое, что сделает другая сторона, когда они выйдут, будет немедленно вернуться в асцендентное царство. Он определенно боялся, что ему не дадут ни единого шанса. Однако у него, Мэнгана, больше не было возможности войти в царство Нияна, не говоря уже о том, чтобы получить сокровище в царстве Нияна. Что еще он мог сделать? Если бы я знал, я бы тогда купил у Ауфена те три куска элементарных духовных камней высшего ранга, и получил бы диаграммы сокрушения небес на аукционе. Мэнган был крайне раскаян. Однако на лице Мэнгана не было никакого выражения признания поражения. В конце концов, он был чрезвычайно гордым сверхбожественным зверем, и даже если бы он потерпел поражение, он должен был бы стиснуть зубы и проглотить его. Остров жаждущего дракона. Сторона свободных бессмертных и сторона клана дракона уже давно прибыли, а леди Лянь Юэ, Вуха и огненный дьявол также прибыли туда. Старший Хуа Янь, старший Ао Фэн, старший Фан Тянь. Ранее этот Мэнгань убил путь в горы Ньюэ, а милорд кровавый дьявол пытался его сдержать. Поэтому мы втроем прибыли сюда заранее. Я верю, что милорд кровавый дьявол прибудет сюда очень скоро. Почтительно сказала леди Лянь Юэ. Хуа Янь, Ао Фэн и Фан Тянь обменялись взглядами, затем на их лицах появились намеки на улыбку. Никто из трех великих экспертов не хотел наживать себе врага в лице Мэнгана. Это было потому, что противник был сверхбожественным зверем. Взять, к примеру, Фан Тяня, который тоже был сверхбожественным зверем. Несмотря на то, что его уровень культивирования был всего лишь 12-й трибуцией свободного демона, схожий с 9-м уровнем небесного бессмертного, его возможности были абсолютно не ниже возможностей Хуа Яня. Разумеется, это при том, что у обоих было одинаковое оружие и доспехи. Между тем, Мэнгань тоже был сверхбожественным зверем. Более того, он обладал сильнейшими боевыми способностями, а также был сверхбожественным зверем первого уровня, королем демонов. Вдруг, на острове жаждущего дракона неожиданно появилась фигура кроваво-красного цвета. Все присутствующие эксперты боевых искусств невольно повернули головы и посмотрели. Это была кроваво-красная фигура окровавленного Ду Чжун Цзюня. «Брат Ду, что с тобой случилось?» Хуа Янь изобразил шокированное выражение лица. Лицо Ду Чжун Цзюня было бледным, как снег, все тело пропитано свежей кровью, а на поверхности кожи все еще оставались следы ожогов. Это было последствием выполнения бегства кровавого переплетения. Ничего особенного, за исключением того, что Мэнгань заставил меня совершить побег кровавого переплетения. Даже если бы у меня был духовный эликсир, по моим расчетам, мне потребуется 3 дня на восстановление. Я бы хотел попросить всех подождать еще 3 дня, сказал Ду Чжун Цзюнь, обращаясь к группе людей. Хуа Янь, Ао Фэн и Фан Тянь кивнули. Брат Ду может быть спокоен и сосредоточиться на выздоровлении. Разве это не всего 3 дня, для меня и других, даже если это будет 3 года, это не сильно отличается от времени, потраченного на то, чтобы щелкнуть пальцами, сказал Ао Фэн с улыбкой, а 2 других человека также кивнули. Ду Чжун Цзюнь сцепил руки и сказал, тогда я поблагодарю всех. Сказав это, Ду Чжун Цзюнь выбрал себе место и стал успокаиваться и восстанавливать силы. 3 дня спустя, в небольшом дворике на острове Нетерпеливого Дракона 3 фракции собрали 3 части диаграммы сокрушения небес и получили карту, на которой было указано местонахождение царства Нияна. Это действительно здесь. Царство Нияна действительно здесь. 4 присутствующих, Хуа Янь, Ду Чжун Цзюнь, Ао Фэн и Фан Тянь, были ошеломлены. Хотя они и предполагали такую возможность, все они надеялись, что это не так. Однако окончательный результат показал, что царство Нияна действительно находится в этом месте. Бессмертный император Ниян все еще был очень силен. Возможно даже, что своеобразная среда этой планеты также была создана им. Теперь, когда все знают местонахождение царства Нияна, я думаю, что все мы также знаем, насколько сложным будет это путешествие. Сначала все немного передохнут. Через полдня мы сразу же отправимся в путь, хорошо? Ао Фэн кивнул, слабо улыбнувшись. Хуа Янь и Ду Чжун Цзюнь также задумчиво кивнули. Очевидно, что карта направления к царству Нияна, выпавшая ранее, повергла всех присутствующих экспертов боевых искусств в шок. После того, как все 4 разошлись по маленькому дворику, Фан Тянь поднял руку, и на его ладони появился талисман передачи. «Цзун Цзюэ, это я». Между Фан Тянем и Цзун Цзюэ была очень хорошая дружба. В конце концов, они оба были сверхбожественными зверями. Кроме того, Они оба изначально были непобедимыми существами смертного царства. Если говорить о дружбе Фан Тяня с Цзун Цзюэ, то его отношения с Цзун Цзюэ были более близкими, чем с эмиссаром клана дракона Ао Фэном. В конце концов, независимо от того, были ли это соревнования или шутки друг с другом, отношения между Фан Тянем и Цзун Цзюэ были очень хорошими. Они чувствовали, что очень похожи друг на друга. «А, Фан Тянь, есть что-нибудь?» Цзун Цзюэ тоже начал болтать с Фан Тянем. «Цзун Цзюэ, позволь мне кое-что тебе рассказать. Моя сторона клана дракона, сторона свободных дьяволов и сторона свободных бессмертных уже собрались и получили карту, показывающую местоположение царства Нияна. Мы собираемся немедленно отправиться в путь. Ха-ха. Цзун Цзюэ, на этот раз я буду на шаг впереди тебя». Фан Тянь сообщил эту новость Цзун Цзюэ. Направиться в царство Нияна, когда он получил эту новость, все лицо Цзун Цзюэ оцепенело, но через мгновение он пришел в себя. «Как это так быстро?» – поспешно спросил Цзун Цзюэ. «Ха-ха, тебе не нужно больше спрашивать об этом. Кроме того, мой клан дракона все еще возмущен малым количеством мест, поэтому я никак не могу взять тебя с собой. Однако, Цзун Цзюэ, ты можешь быть спокоен. Я прекрасно знаю твои возможности. Просто тебе не хватает хорошего оружия. В этот раз, когда я войду в царство Нияна, доставить тебе комплект мощного оружия и доспехов не составит труда. Разве это недостаточно хорошо для брата?» — пошутил Фан Тянь. Цзун Цзюэ поспешно закончил разговор. «Ты действительно достаточно хороший брат. Фан Тянь, у меня есть важное дело, я свяжусь с тобой позже». Цзун Цзюэ быстро передал Цинь Юю сообщение. Три брата, Цинь Юй, Хао Фэй и Хэй Юй, беззаботно вели себя в бессмертном особняке Цинь Юй. Цзун Цзюэ. Цинь Юй с сомнением просканировал содержимое талисмана передачи с помощью своего духовного озарения. Сразу же выражение его лица изменилось. Глаза Цинь Юя загорелись, и уже через мгновение он ответил сообщением. «Старший Цзун Цзюэ, поспешите на остров Снежной Рыбы и дайте нам собраться. В этот момент мы тоже вместе отправимся в царство Нияна». Вместо этого Цинь Юй молча начал тщательно обдумывать смысл этой новости. «Сторона свободных бессмертных, сторона свободных дьяволов, клан дракона – это всего лишь три стороны. А что насчет этого Мангана? Помнится, Мэнгань сначала говорил, что занял слоты на стороне свободных дьяволов, но в сообщении Цзун Цзюэ ничего не говорилось о Мэнгане. Тогда в глазах Цинь Юя появился блеск, и он быстро отправил сообщение Мэнгану. «Брат Мэнгань, это Цинь Юй. В настоящее время сторона свободных бессмертных, сторона свободных дьяволов, а также клан дракона уже объединились и готовятся отправиться в царство Нияна. Ты знаешь об этом?» Цинь Юй на мгновение опешил. После того, как он увидел ответное сообщение Мэнгана, Цинь Юй улыбнулся. Действительно, ситуация с Мэнганом была именно такой, как он и ожидал. «Брат Мэнгань, не нужно волноваться. Сейчас я открою тебе очень большой секрет. Этот секрет заключается в том, что кроме использования диаграммы сокрушения небес, есть еще один способ войти в царство Нияна. Как повезет, я знаю этот метод». Том 11, глава 39. Целых три дня. Континенту Тинглонг был нанесен беспрецедентный удар. Хотя сторона свободных бессмертных и сторона свободных дьяволов когда-то сражались в великой битве за диаграммы сокрушения небес, потери той великой битвы все равно были несравнимы с потерями, понесенными за эти три дня. За эти три дня один непобедимый эксперт, который был подобен злому богу, жестоко и безумно расправился с бесчисленным количеством экспертов свободных практик. Среди убитых экспертов, самые слабые свободные практики были все шестой трибуции. Всего за три дня 80% всех свободных практиков шестой трибуции выше на континенте Тинглонг были либо мертвы, либо ранены. Вот так Мэнган выплеснул свой гнев. «Мне даже не удалось войти в царство Нияна. Когда я вернусь, эти ублюдки будут смеяться надо мной». Ненависть в сердце Мэнгана достигла своего пика. Ему не терпелось сломать кости и развеять прах этого Дучжун Цзюня. Рылайн переводится как «сломать кости и развеять прах». Это означает разбить кости мертвого тела и размолоть их в прах и разбросать, что символизирует великую ненависть. Что касается убийства 80% практиков Лоуси, которые находились на шестой ступени трибунала или выше, в царстве демонов даже уничтожение целой планеты не могло считаться серьезным делом. Конечно, причина была в том, что метод мести некоторым экспертам этой планеты означал необходимость разобраться с родным городом цели. Цинь Юй, Сердце Мэнгана забилось, и в его руке появился кусок талисмана передачи. Когда он увидел второе сообщение Циньюя, Мэнгань почувствовал себя как во сне. «Брат Циньюй, этот вопрос нельзя использовать как хвастовство. Войти в царство Нияна – это очень большое дело». Мэнгану все еще было трудно поверить в это. После того, как он только что получил эту новость, используя свое демоническое осознание, Мэнган снова отправил сообщение. «У тебя действительно есть метод, чтобы войти в царство Ниянь, брат Мэнгань, будь уверен. Почему мой младший боевой дядя продал с аукциона диаграмму сокрушения небес даже после того, как получил ее? Если бы у него не было других способов войти в царство Нияна, разве мой младший боевой дядя стал бы выставлять на аукцион диаграммы смягчения небес?» Сообщение Циньюя заставило Мэнгана поверить в него. Поначалу Мэнган был крайне озадачен. Неужели у бессмертного меча Ланфена проблемы с головой? Он действительно хотел выставить на аукцион драгоценные диаграммы, подчиняющие небеса. Когда он услышал, что только что сказал Циньюй, Мэнган понял все намного лучше. Неудивительно, что другой человек уже давно владел методом входа в царство Нияна. Диаграмма сокрушения небес была ему совершенно ни к чему. «Почему, брат Мэнгань, ты не веришь в то, что я только что сказал?» В словах, посланных духовным озарением Циньюя, содержался легкий намек на стыд и раздражение. «Брат Циньюй, раз ты уже так сказал, то, конечно, я тебе верю». Мэнгань немедленно отправил ответное сообщение. Этот Мэнгань тоже понимал, что к чему. Несмотря ни на что, он должен был сначала поверить, а потом уже говорить об этом. В конце концов, у него, Мэнгана, в настоящее время не было никакого способа войти в царство Нияна. По крайней мере, еще оставался способ, если верить в Циньюя. Если же он не верил, то он, Мэнгань, мог лишь беспомощно наблюдать, как три других великих эмиссара входят в царство Нияна. «Брат Мэнгань, пожалуйста, поспеши на остров Снежной Рыбы. Сзун Цзюи из хаотического астрального моря тоже скоро прибудет. Это потому, что у меня есть 9 вакансий для входа в царство Нияна. Для моей стороны нужно 3 места, а для стороны хаотического астрального моря тоже 3 места. Брат Мэнгань, ты тоже можешь занять только 3 места», сказал Циньюй, распределяя количество мест для Мэнганя. 3 места? Для нынешнего Мэнгана даже одно место было огромным и приятным сюрпризом. Услышав слова Циньюя, Мэнган решительно настроился. Так как даже люди из хаотического астрального моря принимали участие, было похоже, что вероятность того, что это правда, составляла 8 или 9 из 10. Кроме того, с точки зрения Циньюя, не было никакой пользы от намеренного дурачества Мэнгана и Цзун Цзюя. «Остров Снежной Рыбы, все в порядке, мои люди прибудут очень скоро». Мэнгань быстро отправил сообщение Циньюю. «Тогда я возьму с собой 2 братьев и буду ждать прибытия брата Мэнганя». Циньюй тут же убрал талисман передачи. На острове Снежной Рыбы, после использования марионетки меча Бессмертного, чтобы убить преподобного Минлина, Циньюй уже давно спокойно вернулся на остров Снежной Рыбы. Тем временем Циньюй и 2 его брата находились возле знаменитого озера Снежной Рыбы, острова Снежной Рыбы, прощаясь с Шисинь, Шибин и Шичжанем возле древнего телепортационного массива. «Шисинь, когда ты и твои братья прибудете на континент Цаньлун, достаточно будет просто немного присмотреть за моим королевским отцом и остальными. Что касается других вещей, которые вы все думаете сделать, я определенно думаю, что никто не будет мешать вам всем, и не обладает возможностями, чтобы помешать вам всем», сказал Циньюй, улыбаясь. Шисинь и 2 его брата были втайне очень счастливы. Наконец-то они могли свободно бродить по городу. Хотя они также были немного разочарованы тем, что Ниянь не попал в царство, Шисинь и остальные все равно понимали это в глубине души. Без помощи Циньюя, если бы они были одни, они бы все погибли, сколько бы раз они не входили в царство Нияна. «Хай, Шибин, сопляк, не перегибай палку, играя слишком много. Когда придет время вознесения этого мастера Хау, ты, как мой духовный зверь и тот, кто давно достиг стадии Дачен, тоже вознесешься. Поэтому ты должен быть внимателен», напомнил Хау Фэй. «Да, учитель», почтительно ответил Шибин. Циньюй и 2 его брата мило переписывались с Шисинем и 2 его братьями, причем Шисинь и его братья были их великими духовными зверями. Духовным зверем Циньюя из этих 3 был старший брат Шисинь, духовным зверем Хау Фэя из этих 3 был второй брат Шибин, а духовным зверем Хэйюя из этих 3 был младший брат Шичжан. Фэй-Фэй, не стоит сильно волноваться. Хотя энергии в твоих телах и телах Сяхуя трансформируются быстрее, чем у обычных людей, для достижения стадии Дачен все еще требуется минимум несколько лет, верно? Хотя несколько лет, это очень короткий срок, я определенно думаю, что исследование сферы Ниян один раз также не потребует столько времени. Я думаю, что к тому времени, как ты покинешь царство Нияна, ты еще не вознесешься, беспомощно сказал Цинь Юй. Скорость боевого культивирования Хао Фэй и Хэй Юя была чрезвычайно быстрой, поэтому энергии в их телах также трансформировались с огромной скоростью. Когда энергия в их телах полностью трансформировалась в элементарную энергию демона, принадлежащую царству демонов, наступало время вознесения Хао Фэй и Хэй Юй. Это несколько лет, кивнул Хао Фэй. Однако несколько лет, это очень мало. Потребуется всего один сеанс тренировок за закрытыми дверями, и это время легко пройдет. При нынешнем уровне боевой культивации Хао Фэя, тренироваться за закрытыми дверями в течение 100 лет было бы вполне нормально. Поэтому они всегда считали несколько лет очень коротким промежутком времени. Хэй Юй тоже кивнул и сказал. По моим расчетам, после вхождения в царство Нияна время не займет много времени. Поэтому обезьяне также не нужно было срочно напоминать Шичжану и остальным. Хорошо, Шисинь и остальные, нет необходимости оставаться здесь и слушать наш вздор. Поторопитесь и отправляйтесь на континент Саньлун, используя древний телепортационный массив, улыбнулся Цинь Юй. Да, учитель. Шисинь ответил поклоном, затем быстро повел двух своих братьев и шагнул внутрь древнего телепортационного массива. Лучи света начали окутывать их, и через несколько мгновений свет от древнего телепортационного массива исчез. Казалось, что ничего не изменилось, только Шисинь и два его брата бесследно исчезли. Остров снежной рыбы был покрыт слоем белого снега. Снежинки искрились под лучами солнца. Под солнечными лучами весь остров снежной рыбы был похож на безмятежную зимнюю страну чудес. «Ха-ха, брат Цинь Юй!» Глубокий голос внезапно раздался по всему острову снежной рыбы. Громкость голоса была просто поразительной, и бесчисленные снежинки на острове снежной рыбы задрожали и упали на землю. Цинь Юй, Хао Фэй и Хэй Юй были похожи на три луча черного света, вырвавшиеся из двора внизу. Затем они встали прямо посреди воздуха и, улыбаясь, посмотрели на трех человек напротив них. «Ха-ха, это действительно брат Мэн Гань. Когда я только услышал этот голос, то подумал, если не считать брата Мэн Ганя, то у кого еще в нынешнем царстве смертных может быть такой властный и характерный тон голоса?» Со слабой улыбкой сказал Цинь Юй. «Чтобы войти в царство Нияна, нужно было, чтобы возможности его собственной стороны были как минимум достаточно сильны. Вначале Цинь Юю удалось переманить Сун Цзюи на свою сторону. В настоящее время Цинь Юй был очень заинтересован в Мэн Гане, который обладал чрезвычайно сильными способностями, а также занимал первое место среди четырех великих эмиссаров. «Брат Цинь Юй, хватит меня хвалить. До сих пор у меня нет ни одного слота, чтобы войти в царство Нияна, и даже сейчас мне приходится бегать к тебе». «Ах да, где же Цзун Цзюэ?» – спросил Мэн Ган. Мэн Ган уже однажды искал его с помощью своего демонического озарения. Однако он обнаружил, что на острове Снежной Рыбы нет ни одного боевого эксперта из хаотического астрального моря. «Неужели Цинь Юй обманывает его? Ты говоришь о старшем Цзуне? Он из хаотического астрального моря. Океаны хаотического астрального моря очень обширны, поэтому, как бы близко он ни находился, ему все равно потребуется время, чтобы добраться сюда», — с улыбкой ответил Цинь Юй. «Вдруг, кто сказал, что мне потребуется время?» — раздался голос Цзун Цзюэ. Цинь Юй удивленно повернулся к источнику голоса и посмотрел на него. Он увидел Цзун Цзюэ, который вел за собой двух крепких мужчин. Цинь Юй был знаком с этими двумя крепышами. Из трех больших островов хаотического астрального моря это были два владыки острова Черного Ветра, братья, изменяющие в камень и преобразующие в камень. Братья, изменяющие камень и преобразующие камень, были божественными зверями, а их истинные формы представляли собой чрезвычайно странный вид божественного зверя, окаменевшего зверя. Старший Цзун, Цинь Юй был очень потрясен. Цинь Юй хорошо знал обширные области хаотического астрального моря. Расстояние от острова демонического Пена до острова снежной рыбы за пределами хаотического астрального моря также составляло половину от нескольких десятков миллиардов километров. Думать о том, чтобы преодолеть такое большое расстояние за столь короткое время, было просто невозможно. Не нужно быть настолько шокированным. Во-первых, я был не совсем на острове демонического Пена, а скорее на острове Черного Ветра. Во-вторых, с точки зрения скорости, мои достижения намного быстрее, чем ты думал, с безразличной улыбкой сказал Сун Цзюэ. Мэн Гань кивнула и сказал: Цинь Юй, скорость золотокрылого гигантского пэнга чрезвычайно высока. Что касается различных техник скорости, независимо от того, телепортация это или полет, или даже если оба этих способа будут использоваться между интервалами, никто из других сверхбожественных зверей не сможет научиться им, даже если захочет. Хорошо, раз все уже прибыли, тогда давайте пройдем в центральный двор, чтобы отдохнуть. После этого я расскажу всем о карте, по которой можно пройти к царству Нияна. После этих слов Цинь Юй, Мэн Ган и Цзун Цзюэ кивнули в знак согласия. Полдня спустя, в центральном дворе четырехстороннего двора, здесь уже проходил аукцион по продаже диаграмм сокрушения небес. В настоящее время Цинь Юй находился там и объявлял карту, чтобы отправиться в царство Нияна. Брат Мэн Гань, пожалуйста, присаживайтесь. Старший Цзун, пожалуйста, присаживайтесь. Цинь Юй сидел на одной стороне круглого стола, а Мэн Гань и Цзун Цзюэ сидели на двух других сторонах, образуя круг. Брат Мэн Гань, старший Цзун, прежде чем я расскажу вам обоим о карте царства Нияна, я сначала расскажу о секретах, связанных с диаграммами сокрушения небес. Поскольку вы оба никогда не заключали кровавый контракт с фрагментом диаграммы сокрытия небес, я думаю, что вы оба не очень хорошо знакомы, верно? С улыбкой сказал Цинь Юй. Мэн Ган и Цзун Цзюэ с горькой улыбкой покачали головами, но потом кивнули в знак согласия. Хотя их обоих можно было считать великими героями, но они ни разу не получали ни одной части диаграммы сокрушения небес. Цинь Юй кивнул и сказал: «Учитывая информацию брата Мэн Ганя и старшего Цзуна из хаотического астрального моря, вы оба точно знаете, что одна из трех частей диаграммы сокрушения небес принадлежала мне. Именно поэтому я абсолютно чист от секретов диаграмм поглощающих небес». Мэн Ган и Цзун Цзюэ слегка кивнули головой. «Разве не тот кусок диаграммы подземных небес, принадлежавший Цинь Юю, был тем предохранителем, который разжег вражду между бессмертными и дьяволами? Диаграммы разрушения небес. Когда три части собираются вместе, появляется карта, показывающее местоположение царства Нияна. Кроме того, обладание диаграммами подчинения небес также является квалификацией для входа в царство Нияна. Каждый фрагмент диаграмм подземных небес содержал чистейшую энергию меча подземных небес. Когда придет время, только люди, окутанные энергией меча Сундеринг небес, смогут войти в царство Нияна. Энергия меча небесного смерча одного куска диаграммы небесного смерча может окутать не более шести человек, осторожно пояснил Цинь Юй. Мэн Ган и Цзун Цзюэ слегка кивнули головами, слушая. В настоящее время у меня есть карта, чтобы отправиться в царство Нияна. Аналогично я обладаю чистой энергией меча Сандеринг небес, принадлежавшей бессмертному императору Нияну и оставленной им. Один экземпляр диаграммы подчиняющей небеса может привести шесть человек, а я могу привести девять человек, включая меня, Цинь Юй говорил, исполненный уверенности в себе. Услышав красноречивую речь Цинь Юя, Мэн Гань и Цзун Цзюэ невольно начали верить в Цинь Юя. Я верю, что брат Мэн Гань и старший Цзун также поняли, что я имел в виду. Цинь Юй улыбнулся этим двум людям. Мэн Гань кивнула и сказал: «Брат Цинь Юй, не хочешь ли ты сказать, что есть два требования, чтобы войти в царство Нияна? Первое – это карта, а второе – квалификация для входа». Цинь Юй кивнул. «Правильно. То, что я сейчас дам вам обоим, это первое условие – карта». Цинь Юй взмахнул рукой, и в воздухе появились две копии нефритовых писем, которые парили перед глазами Мэн Гана и Цзун Цзюэ. Мэн Ган и Цзун Цзюэ быстро протянули руку и взяли по нефритовой бумажке. Как будто одновременно, оба они использовали свое демоническое сознание и просканировали содержимое карты. Это действительно здесь. Цзун Цзюэ на мгновение опустил глаза. Выражение лица Мэн Гана тоже было таким, словно он только что увидел призрака. «Брат Цинь Юй, это твоя карта неправильная?» Мэн Гань уставился на Цинь Юя. «Может ли там существовать царство Нияна?» Цинь Юй с улыбкой покачал головой и сказал: «Не нужно быть шокированным и чувствовать себя странно. Более того, не нужно считать это невероятным. Эта карта реальна и не может быть более реальной, чем это. Ареал Нияна находится в бездне смерти, легендарной бездне смерти». Цинь Юй вспомнил то время, когда он впервые увидел эту карту, после чего сам был поражен, и ему было трудно поверить, когда он понял, как выглядит огромная планета, на которой он жил. Смертная планета, на которой жил Циньюй, была чрезвычайно гигантской. На восточной половине планеты находился континент Цаньлун, обычные моря к северу от хаотического астрального моря, хаотическое астральное море, обычные моря к югу от хаотического астрального моря, а также континент Тинглонг. В то же время другая половина планеты представляла собой адское место, известное людям как Земля крайней опасности. Если сравнивать степень опасности между хаотическим астральным морем и страной крайней гибели, то это было похоже на встречу незначительной ведьмы с выдающейся ведьмой. Рылайн переводится как «незначительная ведьма встречает выдающуюся ведьму», что означает разница между двумя крайностями. Страна крайней опасности занимала половину планеты, ее площадь равнялась хаотическому астральному морю, континенту Цаньлун, континенту Тинглонг, обычным морям и многим другим, вместе взятым. Земля крайней гибели была разделена на две основные части – домен холода и домен пламени страны крайней гибели. Вдоль континента Цаньлун, в половине нескольких миллионов километров прямо на север, находился вход в прохладную страну крайней гибели. Аналогично вдоль континента Тинглонг, всего в половине нескольких миллионов километров прямо на юг, находился вход в наполненную опасностью страну крайней гибели, страну пламени. Оба диаметра домена прохлады и домена пламени крайней гибели составляли половину от нескольких сотен миллионов километров. По мере того, как человек проникал глубже, домен холода и домен пламени становились все более опасными, и даже обычные практики свободы не решались случайно войти в них. Уровень опасности уже достиг беспрецедентной отметки. Между тем, самое опасное место на всей планете находилось не там, а на стыке между доменом прохлады и доменом пламени Земли крайней гибели. На стыке между крайне гибельной областью прохлады и крайне гибельной областью пламени находилась бездонная пропасть. Это была бездонная пропасть без признаков жизни, и называлась она «бездна смерти». В самых древних легендах смертного царства говорилось, что в самом центре бездны смерти нарушители непременно погибнут. Между тем, согласно карте, предоставленной Циньюем, местонахождение царства Нияна находилось в самом центре бездны смерти. Том 11, глава 40. «Страна крайней опасности, бездна смерти», озадаченно произнес Мэнгань. «Так вот где находится царство Нияна. Бездна смерти загадочна до невозможности. Судя по записям, найденным в царстве смертных, похоже, что никто еще не раскрыл секрет этой бездны смерти». Сун Цзюи тоже кивнула и сказал: «Совершенно верно. Никто не знает, насколько таинственна бездна смерти». Цинь Юй с любопытством посмотрел на Цзун Цзюи и спросил: «Старший Цзун, Фан Тянь из клана дракона и вы оба уже непобедимые существа в смертном царстве, не говорите мне, что вы оба ни разу не пытались исследовать бездну смерти». Сун Цзюи на мгновение слегка опешил, но затем покачал головой и сказал: «Дело не в том, что у нас с Фан Тянем не было возможностей. Просто мы были немного ленивы». «Лень?» По лицу Мэнгана было видно, что он считает это невероятным. «Даже если вы оба были ленивы, расстояние в половину нескольких миллиардов километров не должно считаться далеким для Фан Тяня и тебя, верно? Было бы очень просто добраться туда, используя телепортацию». Сун Цзюи улыбнулся. «Что касается этого, брат Мэнгань, есть кое-что, чего ты не знаешь. Если бы эти полмиллиарда километров были похожи на окрестности хаотического астрального моря, то мы с Фан Тянем, естественно, могли бы легко попасть в бездну смерти. Однако, если бы мы отправились из области холода или области пламени, области крайней гибели, то даже подумать о том, чтобы попасть в бездну смерти, было бы крайне сложно». Глаза Цзун Цзюэ, казалось, вспоминали эту сцену. В огненном домене крайней гибели была атмосфера, наполненная бесконечной огненной энергией. В домене холода страны крайней гибели была атмосфера, наполненная бесконечной энергией ледяного холода. Неважно, с какого направления, даже если бы это был я, было бы невозможно попасть в бездну смерти, не потратив хотя бы год. Год. Цинь Юй испытал огромный шок. Цинь Юй все еще хорошо понимал скорость Цзун Цзюэ. Даже если Цзун Цзюэ не использовал телепортацию, он считал, что Цзун Цзюэ может преодолеть расстояние в половину нескольких миллиардов километров за месяц. Зачем ему понадобился год времени? Ладно, не буду больше ничего говорить. Вы все узнаете причину, по которой я сказал эти слова, после того, как мы отправимся в путь. Позвольте мне рассказать всем вам, что в то время, Когда мы с Фантянем отправились в бездну смерти и прошли 95% пути, мы оба отступили на последних 5%. Одна причина заключалась в том, что в хаотическом астральном море что-то произошло. Вторая причина – мы оба устали, беспомощно ответил Цзун Цзюэ. Цинь Юй и Мэн Гань не стали продолжать расспросы. Раз они все поймут, когда прибудут в страну крайней гибели, а другая сторона не желала ничего рассказывать, зачем им еще что-то выяснять? Цинь Юй улыбнулся и поинтересовался. Старший Цзун, есть два способа попасть в бездну смерти. Один способ – отправиться в сторону континента Тинглонг и добраться до огненной области крайней гибели, затем пройти через огненную область крайней гибели и попасть в бездну смерти. Второй способ – отправиться на север с континента Цаньлун и прибыть в страну крайней гибели, затем пройти через страну крайней гибели, которая более или менее такого же размера, и также достичь бездны смерти. Старший Цзун, раз у тебя есть опыт, как ты думаешь, по какой дороге мы должны идти дальше? Цинь Юй и Мэн Гань посмотрели на Цзун Цзюэ. Карта, которую оставил бессмертный император Ниян, была очень простой. Он лишь нарисовал приблизительный обзор планеты, а затем указал местоположение царства Нияна, бездны смерти. В то же время на карте царства Нияна был тщательно описан путь после входа в бездну смерти. Снаружи путь к бездне смерти был прост. Однако после входа в бездну смерти найти царство Нияна было крайне сложной задачей, которую без карты было бы практически невозможно решить. Цзун Цзюэ на мгновение задумался, а затем сказал: «Сейчас наша самая важная задача – сначала добраться до бездны смерти. Согласно моему опыту, будет немного лучше продвигаться из страны крайней гибели по домену прохлады. Как говорится, огонь заимствует свою силу у ветра, поэтому сложность домена пламени земли крайней гибели выше». «Огонь заимствует свою силу у ветра?» – поинтересовался Цинь Юй. «Если только старший Цзун не имел в виду, что в домене пламени земли крайней гибели присутствует ветер, причем очень сильный». Судя по тому, что подумал Цинь Юй, Цзун Цзюэ совершенно не возражал против обычных ветров. Цзун Цзюэ кивнул и сказал: «Верно, ветры есть, и сила их чрезвычайно велика. На самом деле эти ветры есть не только в домене пламени страны крайней гибели, но и в домене прохлады страны крайней гибели. Только на поверхности домена прохлады есть куски льда, поэтому вначале эти ветры не будут представлять особой угрозы». В этот момент Цинь Юй и Мэн Гань не заметили истинного смысла слов Цзун Цзюэ о том, что эти ветры не будут представлять особой угрозы в начале. Угроза от этих ветров будет невелика только в начале, а потом будет трудно говорить об их силе. Цинь Юй посмотрел на Мэн Ганя. «Брат Мэн Гань, каково твое мнение?» Мэн Гань мгновенно рассмеялся и сказал: «Конечно, я верю словам Цзун Цзюэ. Брат Цинь Юй, как ты думаешь, какой путь мы должны выбрать? Ах, раз вы оба придерживаетесь одинакового мнения и выбрали страну крайней гибели, то я тоже выберу страну крайней гибели», — сказал Цинь Юй со слабой улыбкой. Мэн Ган и Цзун Цзюэ кивнули. Для этого путешествия Цинь Юй собрал 9 человек. Цинь Юй, Хао Фэй, Хэй Юй, Цзун Цзюэ, превращение в камень, превращение в камень, Мэн Гань, Юй Лян и Конг Цао. Они состояли из людей, пришедших с трех сторон. В то же время, на пути другой стороны было довольно много людей. В основном это были представители бессмертных со стороны Хуайня, дьяволов со стороны Дучжун Цзюня, а также Аофена и Фантиня со стороны клана Дракона. Люди обеих сторон отправились в путь один за другим. Разница во времени между ними была невелика. С помощью древнего телепортационного массива острова Снежной Рыбы группа Цинь Юя прибыла на остров Золотого Леса Хаотического Астрального Моря. Они направились на север и с огромной скоростью устремились к континенту Цаньлун. В воздухе над островом Золотого Леса Цинь Юй и остальные 8 человек стояли прямо посреди воздуха. «Цинь Юй, даже до сих пор ты не умеешь телепортироваться. Хай, эта скорость полета слишком медленная. Позволь мне взять с собой Фэй Фэй и тебя». Цзун Цзюэ улыбнулся и, протянув руки, схватил Цинь Юя и Хао Фэй за руки. Цинь Юй тоже не сопротивлялся. Он улыбнулся и сказал: «Фэй Фэй находится на стадии Дачен, а я тоже только на поздней стадии Дуцзи. Не знать, как телепортироваться, это вполне нормальное явление. Хай, брат Цинь Юй, я нахожу это странным». Сзади Цзун Цзюэ, изменившийся в камень, поинтересовался: «Не то чтобы я смотрел на тебя свысока, брат. Просто твой уровень культивирования действительно немного низкий. Дядя Бессмертный Меч и твой дядя Лан, Как они оба могут позволить тебе прийти и чувствовать себя уверенно? Сразу же один за другим Цзун Цзюэ, Мэн Гань и другие люди посмотрели на Цинь Юэ. Они тоже чувствовали себя очень странно из-за этого вопроса. Хотя Цинь Юэ был очень загадочным, он не мог скрыть недостаток своей боевой силы. Почему же старшие братья Цинь Юэ позволили ему и его братьям прийти, чувствуя себя уверенно? По правде говоря, это испытание для меня от дяди Ланя, честно ответил Цинь Юэ. Это была абсолютная правда. Перед уходом дядя Лань сказал Цинь Юэ, что только войдя в царство Нияна, Цинь Юэ сможет узнать свой уровень боевой культуры, и только тогда он сможет встретиться с Лер. Между тем, когда Мэн Гань и Цзун Цзюэ услышали, что сказал Цинь Юэ, они все еще думали, что это всего лишь своего рода тест секты Цинь Юэ. Это действительно таинственная секта, втайне подумали Мэн Гань и Цзун Цзюэ. Хорошо, давайте не будем терять время и отправимся раньше, сказал Цинь Юэ, улыбаясь. Цзун Цзюэ сразу же взял с собой Цинь Юэ и Хао Фэй, а Мэн Гань, Хэй Юэ. Все они сразу же выполнили телепортацию и продолжили движение с потрясающей скоростью. Через несколько мгновений Цинь Юэ и остальные пересекли континент Цаньлун и прибыли в таинственную северную часть континента Цаньлун. На северной стороне континента Цаньлун была половина океана протяженностью в несколько миллионов километров. Чем дальше на север, тем холоднее становилась температура. В самом конце половины океана протяженностью в несколько миллионов километров находилась бескрайняя страна крайней опасности, домен холода. Вся земля состояла из льда, и различные высотные сооружения также были сформированы из кусков льда. Отряд Цинь Юэ из 9 человек приземлился на поверхность безбрежного льда. «Все-таки температура очень низкая», – прошептал Хао Фэй. «Цзэцзи, эти ветра тоже довольно сильные. Если бы это был континент Цаньлун, ах, даже большое дерево снесло бы». Рылайн переводится как «цзэцзи», и это звук, издаваемый щелчком языка. Они ступили в мир холодного льда. Более того, они попали в домен холода страны крайней опасности. Домен холода страны крайней гибели был миром льда. В то же время ветры в домене холода крайней гибели были очень сильными. Хотя Цинь Юэ и другие люди в тот момент находились лишь на окраине запредельной области прохлады, сила этих ветров уже достигла пугающей стадии. Эти ветры все еще очень слабы. Они не повлияют на нашу телепортацию. Цзун Цзюэ улыбнулся и сказал. Однако чем дальше мы будем продвигаться на север, тем сильнее будут становиться ветры, а их объем будет уменьшаться. Сила их атак станет острее, и в результате ветры, возможно, станут похожи на ножи. После того, как мы пройдем полмиллиарда километров, я полагаю, что все мы больше не сможем телепортироваться, потому что в этот момент ветры уже приведут пространство в состояние нестабильности. Цинь Юэ и остальные все поняли. Но Ван Дир безумные ветры в тот момент времени были лишь самыми слабыми. Зачем так сильно об этом беспокоиться? Не говорите мне, что нам будет мешать простой ветер. Отправляйтесь, хватит уже терять время. Мэн Гань схватил Хэй Юэ за руку, затем выполнил телепортацию и продолжил путь. Цзун Цзюэ тоже взял за руки Цинь Юэ и Хао Фэя и выполнил телепортацию. Юйлян, Конг Цао, превращение в камень и превращение в камень тоже поочередно выполнили чудесную телепортацию. Скорость телепортации была безусловно и шокирующе быстрой. За время, необходимое для того, чтобы выпить чашку чая, все уже почувствовали угрозу ветра. Было очевидно, что все они преодолели расстояние около полумиллиарда километров. Цзун Цзюэ нахмурился и сказал, «Мы не можем продолжать телепортироваться, угроза от нынешних ветров уже очень сильна. По моим расчетам, когда мы пройдем еще 5 миллионов километров, ветра там будет достаточно, чтобы заставить дрожать само пространство». Все кивнули. Никто в тот момент не осмелился играть роль героя. Выполнение телепортации в нестабильном пространстве было равносильно самоубийству. Быстро, с огромной скоростью 9 человек начали лететь на север. Нехорошо, брат Цзун, похоже, мы не можем пополнить запасы энергии в этом месте. Я не заметил этого, когда мы телепортировались раньше, но сейчас я чувствую это очень отчетливо. Мэн Гань, Цинь Юэ и остальные тоже нахмурились. Было очевидно, что в тот момент они также обнаружили особенность домена прохлады земли крайней гибели. Во всем домене прохлады земли крайней гибели не было ни капли духовной энергии неба и земли. Там существовала только мистическая ледяная энергия холода. Мистическая ледяная энергия холода могла быть поглощена только людьми, практикующими специальные боевые техники. Обычные люди были абсолютно не способны ее поглотить. Взять, К примеру, Цинь Юя. Его техника звездных трансформаций была чрезвычайно особенной, но вместо этого она принадлежала к стороне крайнего тепла, к крайней стороне Ян. Он был абсолютно не способен поглотить мистическую ледяную энергию холода. Рейлин. По моему личному пониманию, инь и ян – это соответственно отрицательная и положительная энергии, причем инь обычно ассоциируется с типичными женщинами, поскольку считается, что в их телах больше инь энергии, чем ян энергии, а ян обычно ассоциируется с типичными мужчинами, поскольку считается, что в их телах больше ян энергии, чем инь энергии. Отрицательные энергии также считаются холодными, в то время как положительные энергии считаются горячими. Чрезмерное количество любой из этих энергий в теле обычного человека не полезно для его здоровья. Контролер дикой природы Юйлян тоже нахмурился. «Мой господин, в домене прохлады этой страны крайней гибели мы только потребляем энергию внутри наших тел, и нет никакого способа восполнить ее. Независимо от того, насколько сильны наши боевые силы, когда мы покинули остров Золотого Леса, если так будет продолжаться и дальше, наши боевые силы будут только слабеть. Если бы не существовало методов пополнения энергии внутри тела, то даже если бы это был один золотой бессмертный первого уровня, то вместе с расходом боевых сил, его возможности могли бы снизиться более чем наполовину. Юйлян, Конг Цао, сколько духовных эликсиров, способных восполнить энергию в ваших телах, вы оба носите с собой? Спросил Мэн Гань. Юйлян поклонился и ответил. Мой господин, того количества духовных эликсиров, что носит с собой этот подчиненный, уже достаточно, чтобы он мог продолжать в том же темпе в течение года. Конг Цао также ответил, хотя этот подчиненный не принес столько духовных эликсиров, как лорд Юйлян, но и этого хватит на 6-7 месяцев. Количество энергии, расходуемой на полет, было небольшим, но как бы мало ее ни было, это тоже была энергия. Раньше они могли пополнять свою энергию, поглощая ее из окружающего мира, но в данный момент они не могли этого сделать. Они могли справиться с количеством энергии, расходуемой на полет в течение дня, или даже двух дней, но как насчет 7 дней, а 30 дней, 100 дней, а может и больше. Чем дольше, тем ужаснее. Сун Цзюи слабо улыбнулся. Он предполагал, что это произойдет еще до того, как они отправились в путь. Кроме того, у него уже был опыт путешествия по стране крайней гибели. В пространственном кольце Сун Цзюи было более чем достаточно духовных эликсиров, а также камней стихийных духов, которые могли пополнить боевые силы. Юйлян, Конг Цао, вот два элементарных духовных камня высокого класса. Каждый из вас может взять по одному. Думаю, вам обоим этого хватит на долгое время. Мэн Гань все еще втайне беспокоился и дал двум своим подчиненным по куску высококлассного элементарного духовного камня.